В больничном покое я всесторонне обдумал свое положение и пришел под конец к следующим выводам. Я сполна расплатился с обществом за все, что оно мне дало или даст в будущем. Расплатился ногой и значительной частью руки, а эта валюта твердая. Общество увидело во мне героя, и хотя я был ничуть не большим героем, чем многие другие, сражавшиеся со мной бок о бок, и заведомо меньшим, чем некоторые из тех, кто погиб, делая то, на что у меня никогда не хватило бы духу, я решил позволить обществу видеть во мне все, что ему заблагорассудится, и не буду на этом спекулировать, но и возражать тоже не буду. Со временем я получу пенсию, а сейчас крест Виктории даст мне скромные, но приличные $50 в год. Я приму эти вознаграждения и скажу спасибо. Но при этом я хочу, чтобы моя жизнь полностью принадлежала мне. Впредь я буду жить для своего удовольствия. В этой схеме не было места для Дианы. Она-то сама ожидала, что есть, и я поступил не слишком честно, не остудив ее ожиданий сразу, как только о них догадался. Говоря на чистоту, мне нравилось с ней. Ее любовь питала мой дух, пребывавший тогда в упадке. Мне нравилось спать с ней. Но ведь и ей это нравилось, так что я считал, что здесь мы квиты. Но совместная жизнь... Как заведено у девушек, Диана считала само собой разумеющимся, что мы плавно движемся к обручению и свадьбе. После свадьбы, как только я окрепну, мы переедем в Канаду. Об этом никогда не говорилось прямо, но я ничуть не сомневался в своих догадках. Ровно так же я практически уверен, что Диана рисовала в своем воображении большую, хорошо поставленную зерновую ферму где-нибудь на Западе. Ведь она пребывала в типичном для англичан заблуждении, что нет ничего лучше здоровой крестьянской жизни. Я-то сам насмотрелся на крестьянскую жизнь предостаточно и хорошо понимал, что она не для дилетантов и не для коллег. Дважды в месяц Диана появлялась у моей кровати с отстраненным выражением на еще более прекрасном, чем в прочие дни лице, и вручала мне письмо от Лиолы Крукшанк. Я обреченно вздыхал. Эти письма не доставляли мне ничего, кроме глубокой неловкости. Унылые, бессодержательные, невразумительные по изложению, они не имели ничего общего с той Лиолой. Кудрявые локоны, мягкие губы, жаркий шепот, который я помнил. Диана знала, что мой постоянный корреспондент — девушка. Бесхитростный почерк Лиолы говорил сам за себя, и так как больше мне никто не писал, ей было легко догадаться, что девушка — это особенная. Я не мог бы объяснить ей, в чем состоит эта особенность, потому что напрочь не помнил, что именно наобещал я Лиоле. Вот скажем, как считается, помолвлены мы с ней или нет? Мои ответные письма, я писал их потихонечку от Дианы и сам с превеликими мучениями относил на почту, были предельно уклончивы, вернее, настолько уклончивы, насколько позволяла мне совесть. Я старался формулировать их таким образом, чтобы выудить из Лиолы указания или хотя бы намеки, как именно представляет она себе наши с ней отношения, выудить, не выражая при этом свою собственную позицию. Только все это были тонкости, далеко превосходившие Лиолино разумение. Она не отличалась особым писательским даром и попросту монотонно пересказывала мне дептфордские сплетни, лишая их всякой соли, и неизменно заключала свою писульку фразой: «Все с нетерпением ждут твоего возвращения домой и очень хотят тебя увидеть. С приветом, Лиола». Что это, холодность или девическая застенчивость? Я размышлял над этой дилеммой чуть не до головной боли, но так ничего и не решил. Одно из Лиолиных писем пришло незадолго до Рождества, которое я должен был встретить с семейством Марфлитов. По случаю конца войны каноник разрешился от своего трезвеннического обеда, так что празднование обещало быть веселым. В армии я научился пить неразбавленный ром, так что ничего теперь не боялся. Однако в канун Рождества Диана исхитрилась поговорить со мной с глазу на глаз и прямо спросила, что это за девушка пишет мне из Канады, и состою ли я с ней в связи. Она так и сказала: «в связи». Я давно опасался этого вопроса, но так и не заготовил на него ответа, а потому начал пороть какую-то чушь и заикаться, и вдруг подумал, что при данных обстоятельствах имя Лиолы звучит как-то неуклюже и по-деревенски, и тут же возненавидел себя за эту мысль. Безнадежный осел, я пытался сохранить какое-то подобие верности Лиоле. не причиняя при этом боли Диане.